Испанцы слушали, открыв рты от удивления. Таких историй им слышать еще не приходилось, и если бы не внешний вид пришельцев, а также вид их корабля, стоявшего на якоре в миле от берега, они бы подняли рассказчика на смех. Но, как говорят, факты — упрямая вещь, и сейчас эти факты находились прямо перед ними. Напоследок Леонид пошел с козыря, который держал до последнего. И у меня будет к вам еще одна просьба, сеньор Мендоса. У нас на борту есть погибшие в последнем бою, и нам хотелось бы предать их земле по христианскому обычаю. Но у нас нет священника. Могли бы вы поговорить со святым отцом и передать ему нашу просьбу? — Конечно, сеньор Кортес. Вы, ваши люди, католики? — Нет, мы православные, но в нашем мире уже давно нет вражды между верящими в Господа нашего Иисуса Христа. В конце концов, Господь един, и неважно, кто на какой дороге приходит к Нему. А в условиях реальной угрозы ислама с Востока, который пытается уничтожить все, что входит в противоречие с ним, разногласия между христианами только на руку нашим противникам. В нашем мире давно поняли это. Увы, сеньор Мендоза, я светское лицо и не могу должным образом толковать Слово Божье. Если бы у нас был священник, он мог бы сделать это гораздо лучше меня. Вы говорите удивительные вещи, сеньор Кортес. Хорошо, я доложу вас командиру. До этого прошу пока воздержаться от высадки на берег. Договорились, сеньор Мендоза. Если ваш командир захочет встретиться с нами, может без опаски прибыть к нам на борт. Даю слово, что ему и его людям ничто не угрожает. Не для того мы прибыли во владение Испании, чтобы воевать с ней. Нам некуда идти в этом мире, и мы пришли к вам, а не к английским бандитам, которые сразу же попытались ограбить нас, едва мы оказались здесь. От себя могу добавить, что если только эти нечестивцы сунутся сюда, то мы окажем им достойный прием, такой, что они навсегда забудут дорогу к Тринидаду. Но у них очень много людей и кораблей раньше. Они устраивали налеты на Тринидад, и сейчас не появляются только потому, что тут брать нечего. На острове нет ни золота, ни серебра. Не волнуйтесь, если появится, встретим, как подобает. А те, кто сумеет унести ноги, передадут остальным, что на Тринидаде можно найти одни неприятности, а не золото и серебро. Расстались на дружеской ноге, не стали предлагать ничего конкретного, резонно рассудив, что от сержанта ничего не зависит. Пусть он сообщит удивительные новости своему начальству, а то уже будет принимать решение. Во всяком случае, первая встреча прошла мирно, и вброс нужной информации произведен. Надо продолжать в том же духе. Оставив испанцев переваривать услышанное, группа пришельцев беспрепятственно вернулась к ожидавшему их скифу. По дороге Леонид кратко перевел остальным суть беседы, выразив надежду, что начальство местного воинства является толковым и не станет рубить с плеча, как иногда бывало. Во всяком случае, сержант Мендоза оказался вполне адекватным человеком. Остальные солдаты тоже не стали хвататься за сабли и мушкеты. Поэтому, учитывая крайнюю малочисленность здешнего гарнизона и адекватность его командира, можно рассчитывать на успех в установлении дипломатических и торговых отношений. Погрузившись в скиф и связавшись с Тезеем и Беркутом, отправились в освояси. Причем Беркут снова шел чуть сбоку и позади, прикрывая отход группы высадки. Испанцы долго смотрели им вслед, потом развернулись и пошли обратно в форт. Первая встреча закончилась благополучно. Когда вернулись на Тезей, там все ждали с нетерпением. На вернувшихся обрушился шквал вопросов, как все прошло. Успокоив экипаж, что встреча прошла в обстановке дружбы и согласия, Леонид попросил зайти к себе в каюту Старпома, Стармеха и Карпова, где еще раз рассказал более подробно о ходе встречи, под конец подвел итог. «В общем, мужики, у меня сложилось впечатление, что гнать нас отсюда пока не собираются, хотя и подставились мы с флагом конкретно. Кто ж знал, что сейчас белое полотнище — флаг французского военного флота? Трехцветный у них гораздо позже появился, а Испания сейчас воюет с Францией. Слава богу, испанцев хватило то ли выдержки, то ли осторожности. Думаю, сейчас они попытаются сначала узнать о нас как можно больше. Поэтому ждем гостей. Все лозы и люк в кормовой трюм, где лежит золото, замаскировать и ни в коем случае испанцев туда не пускать. А так пусть ходят и глазеют, все равно ничего не поймут. Конечно, лишнего мы им говорить и показывать не будем, но что-то показать все равно придется, чтобы убедить в нашей человеческой сущности. А сейчас занимаемся ремонтом и глядим в оба. Вопрос продовольствия и воды пока остро не стоит, а вот пробоины надо заварить. Да и с флагом пора решить вопрос. Не будем же под звездно-полосатым ходить. — А давайте Андреевский поднимем. Рисунок несложный, сами нарисуем, тем более у Испании сейчас флаг похожий, только крест красного цвета. Андреевский, можно. И название порта приписки на корме надо будет заварить листом металла, а то много ненужных вопросов появится. Белиз, да еще и Сити. Не нужно, чтобы в нашем облике было хоть что-то ассоциируемое с англичанами. Так Белиз вроде бы сейчас еще испанский. А Сити, вот то-то. Лучше было бы вообще приваренные буквы срезать и зачистить это место, а потом закрасить. Но акцентировать на этом внимание не стоит. Получится хорошо, не получится — заварить стальным листом сверху. Дальнейшее обсуждение коснулось текущих вопросов. Пока что пришельцы из будущего получили передышку. Быстро решение вице-короля доставлено не будет, а у местных властей нет достаточных сил, чтобы диктовать свои условия. Но вот разведку они обязательно проведут. Может быть, даже сегодня. Если никакого флота поблизости у испанцев не наблюдается, то это могут быть только шлюпки или индейские пироги. Ну и ладно, пусть смотрят. Жизнь на Тезее вошла в привычную колею. Вахта на мостике неслась безукоризненно, ведя тщательное наблюдение за окружающей обстановкой. Механики и палубная команда занимались ремонтом, абордажники проводили ревизию оставшихся боеприпасов и вооружения. Сам же Леонид занялся другим делом. Поскольку Тезей стоит на якоре и никуда в обозримом будущем уходить не собирается, снова встает вопрос о создании собственного флота. Нельзя безвылазно торчать возле Тринидада. Надо деятельно осваивать окружающую территорию, хотя бы и под испанской крышей. Промышленность — это пускай Шурик думает, а ему надо определиться с количественным и качественным составом флота. Поскольку собственной верфи еще нет, придется использовать готовые изделия местного судостроения, а также определиться с тактикой действий. Своих людей мало, в Тринидаде тоже много моряков вряд ли найдется, и обязательно надо кого-то на Тезее оставлять. Поэтому можно пока остановиться на группе из 4-5 кораблей, прихватизированных самым наглым образом у англичан или французов. Один обязательно достаточно крупный, мореходный, быстроходный и хорошо вооруженный. Именно на него установить дизель и в случае возникновения спорных ситуаций в море разруливать их с помощью этого трофея, а заодно заняться свободной охотой в Карибском море. А если все сложится удачно, нанести визит севернее, в будущую Канаду и на юг, к португальцам, в будущую Бразилию. Само собой, на Кюрасао, Арубу и Табаго к голландцам. Остальные... несколько корабликов — мелочь для патрульной службы возле Тринидада. Берку для этих целей постоянно лучше не задействовать, а бросать его в дело только тогда, когда припрет. Все же движок у него очень прожорливый и требует качественное топливо. Малыши могут также совершать рейсы с небольшими партиями грузов поблизости. В ту же Куману или Картахену заодно и голландцам можно завернуть поторговать контрабандной. Эти торгаши никогда против не будут, а на Тринидаде никто и вякнуть не посмеет. А если посмеет, тогда бригада скорой помощи во главе с доктором Карповым выйдет по срочному вызову к пациенту. Первым делом оформить каперский патент, дающий право работать в испанских владениях. Заставить Шурика радиоофицировать весь флот. У кого радиостанции достаточно, поэтому небольшие корабли, несущие патрульную службу в водах вокруг Тринидада, будут иметь постоянную связь друг с другом. И с Тезеем, в случае чего вызывая на выручку старшего брата. А вот для более дальней связи придется что-то мудрить. На самом Тезее таких станций ПВ-КВ диапазона всего две. Одну можно безболезненно снять и установить на большой парусно-винтовой корабль. Вторая останется на Тезее. Но ведь и малышам связь тоже нужна, если они удалятся от Тринидада более чем на 25-30 миль. Тут уж пусть Шурик расстарается, да и флот крупных кораблей тоже придется со временем увеличить. И в Европу ходить, и в Россию, в Архангельск летом. Все же не стоит совсем рвать отношения со своей родиной. Если все сложится удачно, то можно наладить торговые отношения с Архангельском, да и людей оттуда привезти, кто захочет. Причем не бандитов Стеньки Разина, умеющих только грабить, в этих краях и своих хватает. А именно мастеровых и крестьян. Надо развивать регион, а без притока людей это невозможно. Но это дела несколько отдаленного будущего. А пока на очереди встреча с местным губернатором и прихватизация одного или нескольких кораблей для проведения своей дальнейшей политики. Вот здесь и проявляются все тонкости ситуации. В том времени Леонид перечитал очень много фантастической литературы на похожую тему, в том числе, как наши оказывались там, в смысле здесь, то есть в Карибском море во времена рассвета пиратства. Но абсолютно во всех произведениях наши оказывались на стороне пиратов и начинали с энтузиазмом грабить испанцев. Ему же судьба дает шанс нарушить эту добрую традицию.